Даже Мальвида фон Мейзенбух относится к их проекту жизни втроем с иронией и долей скептицизма. Слишком много отрицательных клише навешивало общество в то время на незамужнюю женщину. Но своенравная Лу безразлична к общественному мнению. Дабы избежать ненужных подозрений, она знакомится с матерью Пауля Ре и с сестрой Ницше Элизабет. Чуть позже, в память об их проекте, они фотографируются. Уникальная фотография, представляющая современникам знаменитую Троицу. Композиция очень необычна и полна провокационных контрастов. На первом плане Пауль Ре и Фридрих Ницше, оба во фраках и оба запряженные в повозку, в которой сидит Лу. Она сделала забавную рожицу, в одной руке у нее вожжи, а в другой кнут, которым она погоняет двух философов. В этот период Лу 21 год, Ре 32 года, а Ницше 38. Группа снята на фоне одной из гор Альп с символическим названием «Юнгфрау», в переводе с немецкого «девушка», «девственница», символизирующим неприступность Лу, в которую не все тогда верили. Но это была правда. Ее сексуальность, о которой так много пишут, проявится значительно позже. Идея композиции принадлежит Ницше, вспомнившему древнегреческую легенду о том, что такова уж женская натура — приводить к послушанию самые блестящие мужские умы. Этакое добровольное мужское рабство, о котором они и сами не подозревают. В тот момент он, конечно же, не догадывался о том, что эта забавная фотография послужит поводом к его разрыву с Лу. В зависимости от уровня чувства юмора, ту сцену у подножия Альп можно воспринимать с улыбкой или с долей иронии. Но у сестры Ницше она вызвала ярость. Эта старая дева, ревнуя брата, ставит ему ультиматум — семья или Лу. Ницше выбирает Лу, покидает родительский дом и едет в Лейпциг, еще больше разъярив свою сестрицу. Но этот шаг не внес ожидаемых им изменений в отношении с его избранницей. Лу ничего не предлагает ему взамен. Наоборот, их отношения становятся все более сложными. Забыв об истинной дружбе и их проекте, Ницше чисто по-мужски начинает ревновать ее к Ре. Эти ненужные подозрения окончательно разрушили их отношения. Исчезла основа любой дружбы, взаимопонимание, на которое накладывается все остальное. Элизабет к этому времени также решила поменять тактику. Она поняла, что отношения между Лу и Ницше еще настолько хрупки, что достаточно нескольких интриг, чтобы все разрушить. Оставив в покое брата, она пишет злобное письмо Лу, настраивает против нее общих друзей и знакомых, в том числе мать Пауля Ре, и наша идеалистка благородно уходит в сторону. Ницше разочарован, уединяется, и чуть позже, все еще под впечатлением этой встречи, у него возникает замысел необычного романа, вошедшего в мировую сокровищницу под названием «Так говорил Заратустра». Исследователи его творчества полагают, что именно Лу стала прообразом главного персонажа. Работа над этим философским трактатом успокоила его и примирилась неизбежно. В 1884 году он напишет матери: «Ты можешь говорить все, что угодно об этой девушке, добавляя к тому, что уже сказано моей сестрой. Я же никогда не встречал личность более способную и более мыслящую. Даже если мы и были когда-либо не согласны, не чаще, чем я был не согласен с Ре, мы оба были счастливы от того, что каждую минуту, проведенную вместе, мы узнавали все больше и больше. Не случайно, что я завершил мою самую большую работу в последующие 12 месяцев. Кто знает, создал бы Ницше свой шедевр, если бы Лу разделила его любовь и осталась с ним. И появилась бы доктрина сверхчеловека, ставшая в эпоху нацистской Германии своеобразной Библией, полностью исказив изначальную идею Ницше. Его сестра Элизабет, этот извечный враг Лу, внесла свой мерзкий вклад в фальсифицирование идей своего великого брата, превратившись после 1933 года в приверженку нацизма. Итак, это был окончательный крах утопического проекта Лу об идеальной дружбе между мужчиной и женщиной, разбившегося о такие банальные вещи, как любовь, непонимание и ревность. Существует ли такая дружба? Лу продолжает поиск ответа на этот философский и одновременно провокационный вопрос. Рядом с ней остался влюбленный Пауль Ре, которого она по-прежнему воспринимает как друга, не более.